Глава 26. Досар. Помогать Вере устроиться мне не хотелось. Вообще проскользнула мысль, что неплохо было бы, если бы по пути к дому она потерялась где-нибудь в городе. И чудо случилось. Девушка засмотрелась на один из небольших домиков, ютившийся на центральной улице. По одному ее взгляду было понятно, что лучшего варианта избавиться от нее мне не найти. Ухватившись за такую возможность, отвел ее к себе домой и вернулся на центральную улицу. Прошелся, подошел и постучал в приоткрытую дверь. Довольно долго ничего не происходило. А потом на пороге показалась дряхлая старушка, которая при ходьбе стучала корявой клюкой по паркетному полу, а спина ее была настолько сутулой, что казалось, женщина вот-вот сломается, словно яблоня, ветви которой ломятся от большого количества плодов. Седые волосы были собраны в тугую косу, голова покрыта платком, а выцветшее платье висело на ней, будто мешок. «Добрый день, хозяюшка», — поприветствовал ее. «И тебе не хворать, сынок», — тепло улыбнулась она. «Чаю будешь?» Зная, как сильно старики любят поболтать, не стал отказывать радушной хозяйке. Прошел в дом, сам поставил чайник и уселся за стол, позволив ей дальше хлопотать по хозяйству самостоятельно. «Совсем стала старой, еле ползаю по дому», — принялась объяснять она, медленно вынимая из шкафчика заварник, кружки и блюдца. «Помочь?» «Да чем ты мне поможешь? Дрова колоть пойдешь или за садом ухаживать?» «Ну...» — развел руками, не зная, что ответить. «Я-то садом точно заниматься не буду. А вот Вера...» «Ладно, сынок, не бери в голову. Лучше давай чай пить». Она разлила по чашкам ароматный напиток из цветов жасмина, выставила на стол пироги и варенье из лепестков роз и уселась напротив. «Неужели вы живете здесь совсем одна?» Продолжил понемногу выяснять информацию. «Сынок был чем-то на тебя похожий. Такой же статный, широкоплечий. Да только погиб. А мужа река забрала, когда сынок еще ребенком был. Одна я осталась. Никого у меня на свете нет. Кошка была, и та год назад подохла». Старуха вздохнула и пододвинула ко мне поближе пироги. «Попробуй, не обижай старую. Никто еще на мою стряпню не жаловался. Только добавки просили». Отломил кусочек сдобы, макнул в варенье и отправил в рот. «Ммм, и правда вкуснятина!» Даже глаза от удовольствия прикрыл, хоть и не испытывал его на самом деле. Еда должна быть питательной, а не ублажать. Только вот хозяйке свое истинное отношение я показывать не стал. Не хотелось расстраивать старуху. Да и мне еще как-то надо было договориться с ней, чтобы домик продала. С одной стороны, было неудобно просить старую женщину съехать, пусть и в лучшие условия. А с другой, если она сама понимает, что не справляется с таким хозяйством, то почему бы и нет? А если бы появилась возможность переехать в небольшой дом, в котором вы бы чувствовали себя комфортно, согласились бы? Спросил прямо, не стал ходить вокруг да около. А отчего бы и не согласиться? Я даже знаю, куда переехала бы. Да только полгода назад выставляла дом на продажу. И за 2 месяца никто даже ни разу посмотреть не пришел. Со вздохом ответила старуха, отхлебнула чая и махнула рукой. Теперь уж никому не нравятся такие домики, как мой. Им подавай хоромы и побольше, чтобы прислуга была, чтобы десяток гостей разместиться мог. А у меня тут место на одну небольшую семью и буквально пяток гостей. Сад чахнет без должной обработки. Вот никому и не нравится. Здесь вы не правы. Есть одна девушка, которой ваш дом приглянулся. А, так вот чего ты пожаловал. Я-то сижу, голову ломаю. Отчего такой молодой и красивый решил заглянуть ко мне? Вы правы. Я не просто чаю попить. Предлагаю вызвать сейчас помощника градоправителя, чтобы оформил бумаги сразу на тот дом, который нравится вам, и на ваш. И сверху заплачу, чтобы вам было на что жить. Старуха посмотрела на меня удивленно. Помолчала минуту, словно раздумывала, не решил ли я над ней пошутить. Да, предложение на самом деле сказочное. Мало кто отказался бы от такого. «Согласна, если не обманываешь», — кивнула она. «Не обманываю», — усмехнулся от ее недоверия. Вышел на улицу, поймал мальчишку, вручил ему монету и попросил позвать нужного человека, а сам вернулся в дом допивать чай. Помощник градоправителя явился через четверть часа, а с бумагами мы разобрались буквально за час. Правда, пришлось сходить со старухой в тот дом, который хотела она, и поискать хозяина. Но главное, что результат не заставил себя ждать. Женщина тут же распрощалась с нами, сообщив, что вернется домой и начнет собирать вещи. А я пообещал ей выделить несколько крепких ребят, чтобы помогли все перевести и обустроиться в новом доме. Оставалась самая малость — сделать здесь ремонт в кратчайшие сроки и уговорить Веру принять от меня такой подарок.